что радиодемон. Но радиодемон уже есть. Живота. И не думай, что это не вода. Советую тебе сменить имя, а то анонимно проще быть. Не забывай, для кого ты родился, кому ты служишь, любой крестьянин. КЛМ — это сила народа. Не вздумай говорить, я чуть не говорю. На ТВ. Представление окончено.